Но как все они не взмыливали оба Флобера тургеневские романы, а романы эти ко вкусу русской публики не пришлись. Прочли, похвалили и забыли, ни слова больше. Точно то же и «Дача на Рейне». От нее ни у кого не осталось в памяти следа. Я сказал выше, от чего это? От того, что умом в произведении искусства нельзя рассказать, а там надо изобразить. Но как образы целиком украсть нельзя, надо подделываться под них, а кисти нет. И выходят подделки бледны. И если есть искры, то чужие, и в воображении читателя не остаются. Так давай же эту манеру выдавать за новую школу. «Мой обрыв» вышел годом раньше флоберовского романа «Эдюкасьон сантименталь». И вот Тургенев с союзниками и навязывают нам всячески и Ауэрбаха, и Флобера, чтобы задавить обрыв. И успели. Не мудрено, что Тургенев прослыл у них большим писателем, когда явился к ним с нахватанным добром и раздавал тому, другому, третьему за свое, и даже помогал обрабатывать, вставлять детали, давал план, подсказывал лица, сцены, чтобы не доставалось сопернику. И всю жизнь свою почти, около 20 лет, с 1855 по 1875, положил на это благородное дело. И прослыл там каким-то гением. Чтобы поддержать эту репутацию, он подсказал, на этот раз кажется уже свое, даже и старый Жорж Занд. Она каждый год и теперь еще родит роман. И все хуже и хуже, бледнее, и валится с своего высокого пьедестала. Вот она и написала роман «Франсиа», где в предисловии в отдельном издании говорит, что большая часть в этом романе сообщена ей Тургеневым. Боже мой, какая это ерундища! Русские пришли в 14 году в Париж. Тут и казаки, и князь какой-то, и все это смазано какой-то грубой глиной. Нескладно, даже нет нигде ее тонкого ума, не говоря уже об изяществе, глубине характеров. Ничего. А она тут же, кстати, похвалила, за подсказывание верно, повесть Тургенева «Рудин», назвав ее «адмирабле», «восхитительная». Так вот, как действует Иван Сергеевич, не мытьем, что называется, так катаньем. «Nul ne prophète chez soi» – «нет пророка в своем отечестве». Это известно ему, и он решил прославиться через иностранцев. Приласкался к Жорж Занд, роздал чужое разным литераторам, прослыв за это великим писателем, главой новой школы, прислал, между прочим, однажды Каненкову немецкую статью о себе, а тот проговорился мне и сказал, что не знает, что с ней делать. «Отдай вестник Европы», — сказал я. Так и сделано. А в другой раз свалился с дрожек в Вене и прислал, конечно, сам через кого-нибудь, телеграмму в Санкт-Петербургские ведомости, что упал, расшибся и что доктора надеются спасти его. А с ним ничего и не было. Фарсер, шут. Здесь, однако, этому посмеялись. Кто-то носил и мне показывал газету в летнем саду с этим известием. «Посмотрите, какая потеря для России», — говорил он. А на мнение чужих, то есть иностранцев, Тургенев действует через русскую печать. Вот, мол, не думайте, что дома меня не ставят высоко. Кто-то в фельетоне Санкт-Петербургских ведомостей, кажется, Суворин, заметил. Заметил, между прочим, по поводу юбилеев, что вот где можно бы дать юбилей — Тургеневу, Гончарову или Некрасову, и только. Никто этого и не повторил, а Тургенев, бац, статью в газетах, что он благодарит, но не желает принять, что он счастлив и так, если мог быть полезным, и прочее в этом роде, и в заключение просит все газеты объявить об этом. И все газеты перепечатали, в том числе «Санкт-Петербургская газета». Стало быть, в Европе будут знать, как Россия, то есть фельетонист, высоко ставит его. Впрочем, он и высоко стоит, но ему этого мало. Ему хочется на место Пушкина, Гоголя. Легкомысленный старик, как справедливо назвал его однажды Салтыков-Щедрин в разговоре со мной. Да и Анненков давно, впрочем, однажды назвал его «седым студентом». Даже голос в одном фельетоне справедливо заметил, впрочем, говоря о нем с уважением, что Тургенев и здесь, и за границею ценится высоко, за границею даже выше, нежели у нас. И это правда. И на это есть причины. Они все изложены подробно на этих листах.